Бутербродный секс в бане. На улице совсем стемнело. Мужчины-инвесторы стали разбредаться по домикам. А Маше на ухо шепнула какая-то девушка, что им пора перебираться в сауну. Девушка чувствовала себя уверенно, так как выпила достаточно, чтобы отключить все свои чувства. Вместе с ней к строению, где располагалась сауна, потянулись 6 девиц. В отличие от Маши, все они были одеты в вечерние платья, лица густо накрашены косметикой. Но очень скоро все они стали практически одинаковыми. Девушки вошли в предбанник, начали скидывать свою одежду и оборачиваться в простыни. Простынь Маша оказалась белоснежной, но какой-то маленькой. Ей едва хватило, чтобы обмотать свою грудь. Но простынь оказалась такой короткой, что едва доходила до половины бедра. Девушки вошли в огромное помещение, посреди которого был бассейн, а по сторонам располагались парилки, откуда валил густой пар. Маша сразу заняла один из шезлонгов и откинула голову назад, набирая полную грудь воздуха. Все ее тело изнывало от желания, внизу живота страшно пульсировало. Несколько девушек, скинув свои простыни, бросились в бассейн, визжа, как сумасшедшие. Маша привстала, сев на шезлонги так, словно оседлала лошадь. Ее простынь задралась чуть ли не до талии, обнажая промежность. Девушка смотрела, как другие плескались в бассейне и смеялись, а потом ощутила, как две тяжелые ладони легли на ее обнаженные плечи. Маша тяжело выдохнула, повернула голову. Ее глаза расширились от удивления, когда она увидела за своей спиной высокого чернокожего мужчину. Она весь вечер провела среди других гостей, но не видела там чернокожих. «Покажешь, что это значит париться по-русски?» спросил чернокожий мужчина на чистом английском языке. Сразу за его спиной возникли и другие мужчины, которые в основном направлялись к бассейну. Рядом с чернокожим остановились еще трое мужчин, глядя на Машу с похотью. «Конечно», — сказала девушка, тоже на английском. «Следуйте за мной». И они пошли. Маша обошла бассейн и направилась к самой крайней парилке, дверь в которой была открытой. Девушка вошла в парилку первой, а за ней зашли четверо мужчин. Маша повернулась, стала наблюдать, как мужчины скинули свои полотенца, обернутые вокруг бедер. Их члены оказались возбуждены, болтались под углом и сводили девушку с ума. Но больше всего внимания она уделила дилдаку чернокожего мужчины. Его член оказался исполинских размеров с яйцами, которые, казалось, тянули вниз. Мужчины забрались на прилавки, сели и широко расставили ноги. Начали обсуждать что-то, словно Маши не было рядом. Тогда она рискнула сама подойти к тому, который был чернокожим. Скинув свою простынь, она села рядом с чернокожим мужчиной и потянулась рукой к его члену. Ее пальчики быстро пробежались по всей длине, привлекая, наконец, внимание мужчин. «Как тебя зовут?» – спросил другой мужчина, тоже на английском. Маша посмотрела на него. Красивый, голубоглазый, со слегка выступающим животиком над членом среднего размера. «Маша», – ответила девушка. «Настоящее русское имя!» Мужчины заулыбались. «Красивое имя для красивой девушки!» Маша изобразила смущение. Теперь она смело забралась между мужчинами, чернокожим и тем, что к ней обращался, и взяла в руку по члену. Точнее, попыталась взять, потому что ее ладоней явно не хватало на пенисы вот этих людей. Мужчины тоже не остались в долгу. Их ладони начали гладить тело девушки, особое внимание уделяя грудям и животу. Чернокожий мужчина вообще опустил руку на промежность Маши, нашел клитор и стал массировать его. «Ваши женщины хороши», – сказал еще один мужчина. Лысый, с массивным толстым членом. И пусть он был короче, но толще. «Бреет свои дырки, драет до идеальности». Лысый спустился вниз, чтобы устроиться между ножек Маши, которую уже разводили голубоглазый и чернокожий. Он тут же погладил пальцем гладкие половые губки, а затем одним рывком ввел в вагину Маши свой палец. Девушка застонала. «Ну как там?» – спросил чернокожий. «Глубоко. Очень», – сказал лысый. Маша даже как-то смутилась. Они вот так просто обсуждали глубину ее вагины. А лысый уже добавил второй палец и теперь долбил ее усерднее, то расширяя внутри нее пальцы, то сводя вместе. «Значит, я помещусь», – сказал чернокожий и засмеялся. И тогда мужчины перешли к более активным действиям. Машу сняли с лавки, развернули и поставили на лавку раком, приподнимая ее попу. Лысый пристроился впереди, пододвигая свой толстый член ко рту девушки. А за спиной Маши встал чернокожий. По телу девушки прошла жгучая вибрация, когда она ощутила дикое давление на ее промежность. Огромный член чернокожего прорывался сквозь ее складки, растягивая их до немыслимых пределов. «Открой рот! Широко!» Обратился к Маше лысый. Она слабо соображала, раскрыла рот, из которого тут же вырвался хрип, смешанный со стоном. А чернокожий уже вошел на пол длины, но даже эта длина причиняла Маше дискомфорт, смешанный с наслаждением. А в ее рот пропихивался толстый член лысого с таким напором, что девушка даже поддавалась назад, отчего член чернокожего вошел дальше, раздалбывая ее вагину. Мужчины задвигали бедрами, насаживая Машу сразу на две дырки. Девушка пыталась стонать, обсасывать толстый член лысого, но тот был таким здоровым, что это оказалось невозможным. Вместо этого он просто долбил ее, отчего уголки Маши стали побаливать, а изо рта по стволу обильно стекала слюна. Двое других мужчин расположились по сторонам от тела Маши, натирая своими ладонями ее чувствительные груди и соски. Они были так заняты, что не заметили, как в парилке появилась еще одна женщина. Она оценила обстановку, подошла к чернокожему мужчине и опустилась на колени. Ее руки стали гладить ягодицы мужчины, отчего его действия замедлились. А затем женщина приблизила лицо и начала вылизывать его мошонку. Маша вся изнывала от накатившего возбуждения, от рук, которые ее лапали, от членов, которые долбили ее в вагину и рот. Лысый словно обезумел, стал вгонять в рот Маши свой толстый член с огромной силой, отчего зубы девушки стали тереть по его коже, по вздувшимся венам. На голову Маши легла ладонь, начала давить на затылок, вгоняя член по самые яйца. Чернокожий тоже возобновил долбежку, когда женщина позади него прекратила вылизывать его мошонку. Маше казалось, что в нее вгоняли твердую дубинку, толстую и огромную, которая едва могла войти в нее. Мужчины, гладившие грудь Маши, отстали от нее, чтобы сосредоточиться на другой женщине. Она уже сидела на лавке, широко расставив ноги и улыбаясь. Тот, у которого были голубые глаза, не раздумывая, вогнал в нее свой штык. Четвертый же мужчина, худой, со светлыми волосами, поднялся выше, чтобы трахнуть женщину в рот. Парилка наполнилась стонами мужчин и женщин. Теперь Маша поняла, что долбят не только ее. Она стоически выдерживала дикий напор трахающих ее мужчин, была готова уже испытать оргазм, как чернокожий извлек свой член из ее вагины. Маша хотела осесть, чтобы полностью сосредоточиться на члене во рту, но ощутила, как грубые пальцы чернокожего начали сминать ее ягодицы, а потом и раздвигать их. Маше стало жарко от температуры в парилке и от того, что сейчас толстая дубинка мужчины войдет в ее анальную дырочку. Ее готовили к этому. Сначала в ее попе обосновались два пальца чернокожего. Действовали грубо, по-хозяйски, растягивая сфинктер до предела. Маша чуть не прикусила член лысого у себя во рту, за что получила ощутимый шлепок по голове. Мысли начинали путаться в безумном танце. А потом член изо рта тоже пропал. Со рта девушки обильно потекла слюна, капая на лавку в парилке. Уши ловили безумные стоны позади. Там другую женщину трахали уже взад. Маша почувствовала давление на анус, когда чернокожий пристроил свой член к ее дырочке. «Давай, пробей ее!» – сказал лысый. Девушка подняла глаза и посмотрела на него. Лысый довольно улыбался, надрачивая свой толстый член и сбрызгивая сперму у самой ее головы. Сфинктер отозвался пульсирующей болью, когда чернокожий начал входить в нее. Маша не сдержалась и вскрикнула. «Не кричи!» Воскликнул лысый и ударил ладонью Машу по ягодице. Этот удар, смешанный с болью в анусе, послал по всему телу девушки жгучее возбуждение. Но она не могла сдерживаться. Маша кричала, стонала, тряслась всем телом, когда чернокожий задвигался внутри, вгоняя член глубже, разрывая ее дырочку. Он двигался интенсивно, а девушка взвизгивала. За каждый звук получала удар то по ягодице, то по спине. «Больно? Ты ж знаешь, что делаешь!» Глумился лысый. Маша поняла, что он просто испытывает удовольствие от причинения боли. Когда он намотал ее волосы на кулак и потянул голову девушки назад, только убедилась в собственных мыслях.